Ритуал вызова призрака назначили на полночь. Можно бы и раньше, но так удобнее. Так что в полночь четверо существ, темный человек, волк и Нархеро, собрались в доме Рошера. Больше негде. На корабле неудобно, текущая вода мешает некромантии, а море – самое текучее из всех вод. У Яны недоступно, оставался только Рошер. Ни Каэлене же темного вести. «Эх, не отмолю я себе прощения», — вздыхал Рошер. «Однако сразу двух духов вы вызвать можете, Сатра?» «Могу. Оплатить чем будете?» «Своей кровью». «Человеческую мне и так прорва. Можете еще с волка нацедить немного. Любопытно посмотреть, что там за зверь». «Непростой, верно?» «А Аша уникальна», — пожала плечами Яна. «И мы привязаны так, что, если хотите, нацедим. Возможно, Сатра, вам и правда будет интересно?» «Безусловно, будет. И мне, и отцу еще пошлю». «А ваш отец... Вы общаетесь?» «И с отцом, и с матерью». Яна вскинула брови. «Темный и человечка? Обычно люди для вас просто материал». «Нет правил без исключений. К тому же мама у меня необычная. А какие сладости печет? Некромант даже облизнулся. «Темные любят сладкое», — удивился Рошер. «Еще как любим. Ладно, на цену вы согласны?» «Вполне». «Тогда приступим. Вещи есть?» «От одной — вещи, от второго — кровь и волосы. Подойдет?» «Да». Некромант принялся чертить пентаграмму на полу и вырисовывать в углах знаки. Рошер покосился на Яну, и та не подвела. «Знаки замыкания, смерти, отражения, прорыва и призыва. В центре пентаграммы ставится чаша, и вокруг нее чертится то же самое». «А зачем?» «Чтобы не поналезло всякое. Это как разлом, мало ли что оттуда выберется». «Понятно». «Лайри, вы мудры». «Я из рода Рикер». «Понятно», — кивнул Шерх, — «хранители знаний. Я и не думал, что столько сохранилось». «Для тех, кто хочет знать, ограничений в лесу нет». «Ага. Давайте предметы». Сначала в чашу полетели платок с кровью и волосы Ивара Решви, ныне покойного. «Решви он по жене», — предупредила Яна. «Неважно, ко мне он все равно придет». Некромант стянул светлые волосы в хвост простым шнурком и встал прямо на знак смерти. «Начнем. Молчите оба. Рты откроете, когда разрешу. Ясно?» Рошер кивнул. Некромант открыл принесенный с собой мешок и достал живого черного петуха. Ох, недолго живого. С одним взмахом кривоватого ритуального кинжала птица лишилась головы. Кровь полилась в чашу. «Ивар Решви, Хеесе, Шейшарс». Не было ни молний, ни громов небесных, ничего. Просто волна ледяного ветра пронеслась по комнате, выморозила разум, ударила в ставни и исчезла, словно почудилась. Огни свечей, установленных по углам пентаграммы, заколебались. Кровь словно закипела. Пузыри вздувались на ее поверхности, беловатый дымок струился все выше и выше. И, наконец, обрел форму, плотность и разум. Ивар Решви, почти такой, каким Рошер его помнил, только прозрачный и бесцветный, посмотрел на них из пентаграммы. «Зачем? За что?» «Вот это мне и хотелось бы узнать», — ухмыльнулся чуть побелевший Рошер. «И зачем ты убил Лайри Рен, и за что?» «Задавай мне вопросы, а я буду разговаривать с ним». Некромант обернулся к Рошеру, не сходя, впрочем, с места. «Тебя он не услышит». «Жалость какая. Ладно, это он убил Синту Ирен». «Ты убил Синту Ирен?» «Да». «Зачем он это сделал?» «Он обещал мне, что убьет мою жену». «Опа». История приобретала интерес. Спустя час с небольшим она пополнилась красками и развернулась уже совершенно новым боком. Синту Ирен действительно убил Ивар. Он все же был незаурядной личностью, этот медвежонок, просто нереализованный. Иначе Лайри не заинтересовалась бы им, а он добился своего. познакомился, очаровал, стал любимой игрушкой на какое-то время. И кого бы позвала с собой Ларри на переговоры с опасным капитаном Сайном? Только того, кому доверяла. Да, Синта совершила ту же ошибку, что и большинство женщин. Искренне верила, что если переспала с мужчиной, теперь он принадлежит ей навеки. И, конечно, не будет питать по отношению к ней нехороших замыслов. Как же? Ей, значит, можно обманывать, предавать, шантажировать, а мужчинам нельзя? В этот раз прилетела самой обманщице. Лория Кандер. Его письма тоже были у Синты. Он тоже спал с ней, хотя красавица держала его вторым составом. Первым шел все-таки Реваль. Кандер же, у него имелось два небольших недостатка. Во-первых, он был беден, как церковная крыса. Все деньги принадлежали жене, которая, будучи на 10 лет старше и в 10 раз страшнее чумы, просто купила себе смазливого мальчика. Во-вторых, даже при условии немедленной смерти супруги от удара молнии по макушке, он все равно оставался нищим. Завещание было составлено так, что ему ничего не перепадало. Только если Лара Кандер изволит опочить своей смертью в присутствии лекарей и свидетелей, только тогда он получит определенную сумму. И даже не ее, а проценты, на которые сможет жить безбедно. В общем, всех и все устраивало. Кандер аккуратно заводил интрижки на стороне и также аккуратно их завершал. Его супруга знала об этом, но пока все шло тихо-мирно, смотрела сквозь пальцы. Стоило поднять шум и гам, как Кандер оказался бы на улице с голым задом. Лара Кандер нашла бы нового мужа за такие-то деньги. А вот кому нужен содержанец? Лори отлично об этом знал, но знала и Синте, и шантажировала оглаской и шумом. Под угрозой оказалось главное, что ценил Кандер. Тихая и сытая жизнь, в которой он получал все необходимое. Но кто согласится жить на вершине вулкана, который то ли рванет, то ли не рванет? А Синта была непредсказуема. Она могла просто поразвлечься и поднять скандал ради скандала. Допустить этого Кандер не мог. Что же оставалось? Правильно. Только устранить саму угрозу. А как? Вариант пойти и удавить нахалку на ее же косе не рассматривался. Нужно алиби. И вообще, он обязан быть вне подозрений, в другом городе, если повезет. Только вот знакомств на городском дне у Кандера не было, и оценивал он себя вполне здраво, мигом попался бы. Кого станут подозревать? Да бывших любовников. И на всякий случай Лори Эрен устроит всем райскую жизнь. Опять же, разразится скандал. Нет. Синту Эрен должны убить так, чтобы никто не поднял шума, чтобы сам Кандер остался вне подозрений. И тут судьба столкнула Талья Кандера с Иваром Решви. Случайно, как она это и делает. Кана Решви в выражениях не стеснялась, отчитывая супруга. А Кандер как раз заехал за тканью, которую заказала жена, и все слышал. А потом два горьких горюшка истолковались. Талья пригласил Ивара выпить, а после третьего кувшина сделал ему предложение. Ивара не устраивает жена, Кандера замучила требовательная любовница. Так почему бы и не... Ивар убивает Синту, Кандер убивает Лару Решви. Оба вне подозрений. Приказчик подумал и согласился. Первые решили убить Лари и Рен. Просто потому, что идея принадлежала Кандеру. Ивар собирался убить Синту, а потом имитировать ритуал темных. Вспороть живот, подвесить на дереве за волосы, нарисовать загадочные знаки кровью. Не успел. Карер со спутницей помешали. Пришлось в спешном порядке заползать в сарай и притворяться, что он с жуткой похмелюги. Почему не сбежал? Так не дурак же. До города далеко, до других ворот еще дальше. Стража бы обратила внимание точно. Да и собаки нашли бы следы. Мало ли что, мало ли как. Попросту растерялся, — скривился некромант. Так и скажи. Примерно так Ивар и сказал. Растерялся, заметался. А когда не знаешь, что сделать, принесла же нелегко этих кретинов. Шерх посмотрел на Рошера и Яну. Есть еще вопросы? Вопросы были, и даже не один. Но, наконец, некромант отпустил духа и вызвал следующего. Синта была раздражена, и это мягко сказано. Она-то считала себя бессмертной, а тут такой поворот. Убили подло и вероломно. Синта злилась, но отвертеться от вопросов некроманта не смогла. Да, убил ее Ивар Решви. Да, она ждала капитана и хотела договориться. Это же несправедливо, нечестно, подло, жестоко. Почему родители ее не любили, никогда не любили? Завели брата, которому и досталась вся любовь, вот. А ее не понимали, никогда не понимали. Унижали, отдали братцу все ее игрушки, а он только орал и гадил, гадил и орал. Некроманту надоело первому, и он прервал призрака небрежным движением руки. «Умолкни, дура. Отвечать будешь только на мои вопросы». Синта открыла рот, закрыла, опять открыла, бесполезно. Преодолеть слово некроманта она не смогла. Рошер расспрашивал ее еще дольше, чем Ивара, но, наконец, подал знак шерху. Некромант вытер пот со лба. Тяжко все-таки. Двух духов в один вечер вызвать, да допросить, да удержать, да проследить, чтобы за ними в наш мир никто не пробрался. Синтерен, рхедершес. Синтерен, ты свободна. Синта вскрикнула и исчезла. Освобожденная некромантом сила плеснула в края пентаграммы, полыхнула черным огнем, оплавила в лужице воска свечи и превратила чашу в неприглядный обугленный комок. Вот и все. Яна вздохнула, провела руками по лицу. «И кто сказал, что некроманты зло?» «Не знаю, но точно кретин», — решил Рошер. «Ведь сколько может быть пользы от человека?» «Я не человек», — отмахнулся капитан Сайен. «Но и не сволочь же». Спорить было сложно, но... «Я не сволочь? А вы у Хоша спросите да послушайте, что они вам ответят». «Можно подумать, нас интересует мнение Хоши». Яна передернула плечами. «А вот в нашем деле вы были бы очень полезны». «Вот еще не хватало. Некромант на службе закона». «А мы понимаем, что море вы ни на что не променяете», — вмешался Рошер. «Но если судьба будет заводить вас в Долинар, возможно ли?» «За соответствующую плату?» «Как скажете, Сатра». Некромант кивнул. «Договорились. Буду давать о себе знать, когда мой корабль бросит здесь якорь». «И как часто вы сюда захаживаете?» «Нередко». «Замечательно», — расцвела улыбкой Яна. «Мы очень признательны». «В монетном эквиваленте, пожалуйста». Шерх решительно не собирался выходить из образа алчного и коварного темного. «Договорились». Яна достала из кармана заранее заготовленный кошелек с золотом и положила на стол. «Подойдет в качестве аванса?» Шерх удивленно вскинул брови, но кошелек взял и на руке взвесил. «Хм, вполне». «Тогда до встречи, Сатра». «До встречи, Лайри».